Переменим-ка тему разговора, зевнув, вмешался заяц. Мне это надоело. Я предлагаю, пусть наша гостья расскажет сказку. Боюсь, что не сумею, сказала Алиса, весьма испуганная этим предложением. Тогда пусть Соня расскажет, закричали заяц и шляпочник. Соня, проснись! И они ущипнули ее за бока. Соня медленно открыла глаза. «А я, ребята, не спала», — сказала она хриплым слабым голосом. «Я каждое слово слышала». «Расскажи нам сказку», — потребовал заяц. «Да, будьте добры, расскажите», — попросила Алиса. «И поживей», — добавил шляпочник, — «а то заснешь на самом интересном месте». «Давным-давно жили-были три сестрички», — торопливо начала Соня. «Их звали Черлора, Лица и Тилли. Они жили под ключом». «Чем же они питались?» — спросила Алиса, которую всегда глубоко интересовало все, что касается еды и питья. «Они ели сироп», — сказала Соня, подумав минуты две. «Но ведь этого же нельзя делать», — деликатно заметила Алиса. «Так и заболеть недолго». «Они и болели», — сказала Соня. «Очень болели». Алиса попыталась вообразить себе, на что мог быть похож столь необычайный образ жизни. Но это оказалось слишком затруднительно. Тогда она спросила, «А почему они жили под ключом?» «Добавьте-ка себе чаю», — с величайшей серьезностью обратился к Алисе заяц. «Мне добавлять не к чему», — обиженно сказала Алиса. «Мне еще никто ничего не наливал». «От ничего нельзя убавить», — сказал шляпочник. «А добавлять к нему можно сколько угодно». «А вас никто и не спрашивает», — сказала Алиса. «А кто теперь переходит на личности?» — торжествующе спросил шляпочник. Тут Алиса уж вовсе не нашлась, что сказать. Пришлось налить себе чаю и намазать масло на хлеб. Покончив с этим, она обернулась к Соне и снова спросила. «Почему они жили под ключом?» Соня подумала немного и сказала. «Чтобы сироп к ним капал сверху. Это был сиропный ключ». «Таких не бывает!» Алиса готова была разозлиться. Но заяц и шляпочник потребовали тишины. А Соня недовольно заявила. «Не умеете себя вести, так и досказывайте сами!» «Нет-нет, пожалуйста, продолжайте!» Покорилась Алиса. «Может быть, такой ключ, может быть. Я вас больше не перебью». «И на том спасибо!» Возмущенно сказала Соня. Но снизошла и продолжала. «И вот!» Значит, эти три сестрички, они, так сказать, ели или пили. «И лепили? Что?» — спросила Алиса, позабыв все свои обещания. «Сироп!» — на этот раз не задумываясь, сказала Соня. «Мне нужна чистая чашка!» — вмешался шляпочник. «Сдвинемся-ка на одно место!» С этими словами он пересел. За ним пересела Соня, заяц за ней. Алиса же волей-неволей перебралась на место зайца. От этого сдвига выгадал один шляпочник. А вот Алисе стало только хуже, потому что заяц как раз перевернул на свое блюдце молочник.